«Что же ты сидишь здесь один, Генри?» — спросил флорентиец. «Ваши приказания я выполнил, лорд Бенедикт. Я обошел весь парк и, признаться, огорчился, не найдя в нем вас и мамы. Мне так хотелось побыть с вами и с ней, что я чуть не плакал. Зато теперь я так счастлив». Голос Генри, прежде резкий и сухой, звучал нежно и ласково. Взгляд его, открытый, прямо в глаза флорентийцу, изумил леди Цицилию. «Боже мой, Генри, где ты взял этот голос и этот взгляд? У меня даже сердце забилось. Ты сказал эти слова точь-точь, как мой брат Эндрю, твой дядя. Ты типичный, вылитый Реттедли, но сейчас твой взгляд, твой голос были живым воплощением моего брата». «Реттедли?» — в полном изумлении сказал Генри. — Ты, мама, что-то путаешь от волнений последних дней. — Нет, Генри, настало время тебе узнать, что ты — Реттедли, сын Ричарда Реттедли, барона Оберсвоуда. Я тебе не могла сказать об этом раньше, так как отец твой, умирая, взял с меня слово, что я не вернусь в дом его отца до тех пор, пока дед будет жив. Дед умер очень скоро, через несколько дней после смерти твоего отца, не оставив завещания. Я пришла в дом к его матери, но меня не приняли. Оскорбили ужасно, сказав, что я не жена, а девок на свете много. Теперь выяснилось, что дед оставил мне весь капитал, которого он лишил Ричарда после ссоры с ним. Но мать, зная все, скрыла это от меня. Я была не в силах вынести оскорбления. Я действительно вышла замуж за твоего отца против воли его родных. Я бежала ночью из родного дома с твоим отцом. Но венчали нас, как венчают всех англичан. И ты — родной и законный сын Ричарда Реттедли. Не дав опомниться онемевшему от изумления Генри, леди Цицилия продолжала. «Это еще не все. У моего брата, о котором я думала как о величайшем и счастливом певце, и который стал пастором, было, оказывается, две дочери. Одну из них мы знаем, это Алиса. Нам предстоит узнать еще вторую — Дженни». «Приди в себя, Генри, друг», — пожимая руку Генри и улыбаясь, сказал флорентиец, — «тебе предстоит еще такая масса новых положений, что прежде всего я тебе советую — подружись поближе с Алисой. Она все тебе расскажет о своей семье и об отце. А как тебе стать почтительным племянником лорда Джемса? Думаю, этому тебя теперь учить не надо». Навстречу трем собеседникам уже шли остальные члены общества, приглашая их в дом к завтраку. Леди Цицилия, как все цельные натуры, приняв решение, уже не знала колебаний. Она ясно понимала свой дальнейший путь, и какие бы трудности ни предстояли ей, она знала, куда и к чему ей идти, и была спокойна. Дни мелькнули, пора было ехать в Лондон. Лорд Бенедикт предложил леди Цицилии и Генри поселиться в его лондонском доме, чтобы не возиться с квартирами и обиходом, и иметь по возможности больше времени быть подле во время сложных нотариальных дел, связанных с получением капитала. Леди Цицилия как бы запнулась, прежде чем дать согласие, но, вспомнив свои обеты, радостно улыбнулась и с благодарностью приняла предложение за себя и сына. Вполне благополучно и весело совершился переезд всей семьи в Лондон. Каждый с благодарностью сознавал, сколько новых сил взрастил он в себе за время жизни в доме флорентийца, и любовь к нему единила их в еще большей взаимной дружбе.